Выражение лица Айлин изменилось после реакции Джанг Хайонга. «Ты можешь видеть информацию, столько, сколько мне нужно. Я давно уже успел проверить атрибуты Марка». Айлин не знала этого, но теперь, наконец, успокоилась. «У тебя необычные навыки. До сих пор у нас не было таких, что могли сообщать информацию о человеке. Мои навыки особенные. Я рада, что у нас есть подобный навык. Однако ситуация все еще безнадежная. Ты хотела сказать обнадеживающее». Айлин нерешительно вздохнула и произнесла. «Ну что же, поддельная революционная армия сформирована». «Поддельная революционная армия? В каком смысле?» «Это напомнило мне о том, что моя ситуация была не столь простой. Для начала мне следовало объясниться. Присутствующих здесь я обязан довести до конца этого сценария. Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедительно объяснить то, что я не настоящий революционер, но все еще тот, кто мог провести успешную революцию». «Что? Ты не революционер?» – закричали два человека, даже не дав мне договорить. Это сразу напомнило мне о том, что я был не очень хорош в представлении докладов в компании. Марк, потративший на меня силы, стал выглядеть так, словно из него душу вынули. Псих, фальшивый революционер, плохой хранитель, председательница гражданского совета и легкомысленный маленький мальчик – это шутка? Легкомысленный маленький мальчик, а ты немноговато себе позволяешь, Марк. Хватит ругаться. В нашей ситуации нам нужно задуматься о дальнейших действиях. Мистер фальшивый революционер, у вас есть план? Мне нужно подготовить несколько вещей. Я кратко объяснил свой план группе. Напряженные люди тут же подуспокоились. К концу моего объяснения Марк сказал: «И правда, нам требуется все это сделать. Так ты с нами? У меня нет выбора. Что сделаешь в первую очередь? Я должен изменить свое лицо». Я вытащил фрагмент истории «Лицо Казановы», что умер от сексуальных отношений. Марк выглядел растерянным. «Лицо? Этого не было в плане. Самые важные вещи в мире не включены в план. Но почему лицо? Разве я не должен быть красавчиком, чтобы быть революционером? Давайте посмотрим, что выйдет». В это время граф Силок и Хан шли по улице. Силок обратился к своему коллеге. «Эй, Хан, что?» Силок не был удовлетворен его ответом, но он был связан со Смодеем. Раз уж Хан присоединился к нему, неплохо было бы сблизиться. «Я думаю, что ты изначально не был демоном. Могу я узнать, откуда ты?» «Удивительно», но Хан ответил. «Место под названием Земля. Земля. Ах, я слышал это имя раньше. Скорее всего, планета сейчас знаменита. Так ты привлек внимание Асмодея, значит, у тебя какие-то ощутимые навыки?» «Ощутимые навыки?» Силок был поражен гордостью, расцветшей на лице Хана. «У него оно стало таким, потому что он был великим человеком. Так кем ты был изначально? Мастером меча, великим волшебником, кем-то подобным. И кем же?» «Я был начальником отдела крупной компании». «Крупной компании? Что это такое? Хаймэм, ты не знаешь?» Хан на мгновение задумался. «Если примерно объяснить, это похоже на туманность». «Туманность. Я лишь привожу аналогию». «Так значит, ты был созвездием?» «Нет, но это было чем-то близким». «Тогда ты потрясающий». Силок не знал слов «компания» и «начальник отдела», но был удивлен объяснениями Хана. Кажется, теперь он понимал, почему Хан связан со Смодеем. Что это такое? У ворот между территорией дворян и территорией мирных жителей отстраивалась огромная баррикада. Это явно были железные ворота. «Эй, что вы делаете?» — раздраженным голосом прокричал Силок. Один из работающих на баррикаде мирных жителей ответил. «А, благородный, я спросил, что ты делаешь, а тебе непонятно? Мы блокируем путь». Силок был поражен его бесстыдством. «Кто заставил вас сделать это?» «Приказ председателя. На данный момент дворяне не могут заходить на территорию граждан». «Что за бред? Какое право немедля избавиться от баррикад? Иначе я от вас избавлюсь». Жители вздрогнули и отступили, опасаясь его свирепого рычания. Но тут со стороны территории горожан раздался другой голос. «Если вы так в себе уверены, попробуйте». Говоривший об этом гражданин отличался от других. Он излучал мощную энергию. Силок напрягся и отступил. Большинство граждан были слабее дворян, но именно что большинство, а не все, хватало двигающихся по измерениям, и некоторые из них были так же сильны, как и знатные демоны. «Вы делаете это лишь потому, что появился революционер. Вы думаете, что мы не сможем его убить?» Жители обычно не выступали против знати из-за боязни ночи и палачей. Однако все изменилось с прошлой ночи. «Вчера вы никого не убили», — начали бормотать граждане, глядя друг на друга. Силок был в ярости, но прорваться сквозь баррикаду не решился. Он был один и не мог справиться с такой толпой. В это время хан задал вопрос. «Они бастуют, бастуют, они требуют, чтобы мы перестали делать то, что мы делаем». Селок понял, что говорит хан, и кивнул. «Да, нечто подобное, ясно. Оставь это мне, я профессионал в этом деле». На лице хана расцвела немного другая злая улыбка. «Такое случается, когда рабочие не знают, против кого они идут. Для начала им нужно внушить страх. Айлин помогла мне с фрагментом истории, который я поглощал с помощью Ламарка Кирина. Однако сформировать лицо было не так просто, как я думал. Лицо Казановы, что умер от сексуальных отношений, не могло успокоиться до самого вечера. Я посмотрел в зеркало и удовлетворенно улыбнулся. Ким Дакча подумал, все еще не Юджан Хьюк, но разве не лучше? После окончания процедуры Айлин пробормотала. Теперь немного лучше. Хотя, я не знаю, почему оно выглядит так нечетко, а мне нравится. Нос стал немного выше, а щеки поуже. Обеспокоенная Айлин спросила меня. Кстати, откуда такая беззаботность? Скоро наступит вторая ночь. Палач придет вновь. Вечером все пройдет нормально. Хранитель не может защищать тебя вечно. Ты ведь знаешь это? Я знаю. Я предпочел бы не использовать силу хранителя, если это возможно, но другого пути не было. Мне требовалось продержаться вторую ночь с помощью хранителя. На третью ночь я бы уже работал по другому методу. Разумеется, Марк не стал мишенью. Так, хранитель не может защитить свою жизнь. Не волнуйся. Кроме нас никто не знает, что он хранитель. Герцог был застигнут врасплох. Он не считал, что революция пройдет успешно. Мы должны были воспользоваться шансом. Айлин, ночь наступает. Закричал с улицы Джанг Хайонг, и я с Айлин вышли наружу. Я должен был быть целью, дабы избежать ненужных помех. Революционер. Люди вспомнили мой наряд и взбодрились. Мне стало немного грустно от того, что никто не понял, что я изменил лицо. Вторая ночь началась, я оглядел улицу. Марк заранее где-то спрятался, дабы защитить меня. На данный момент вы находитесь под защитой хранителя. Раздался жуткий звук флейты, и палачи появились один за другим. Как и ожидалось. Кто революционер? Это я. Вы не можете убить меня, но все равно явились. Палачи переглянулись. Ты революционер. Но тут они сказали. Эно. В этот момент я начал что-то подозревать. Стоп, это невозможно. Они уже обдумали стратегию. Тем, кто умрет. Палачи направили свои косы на разные цели. Будет не революционер. Одна из кос была направлена на шею Джанга Хайонга. Глава 38. Поддельный революционер. 4. Уворачивайся. Коса палача начала движение в тот же момент, когда закричала Айлин. В этот момент его мысли ускорились, а мир будто бы замедлился. Ким Дакча подумал, что за чертовщина. Я стиснул зубы и бросился к Джанг Хайонгу. Разумеется, 111 регрессия и нынешняя могут отличаться, но в оригинальной второй ночи такого развития не было. Палачи не получали распоряжения от герцога и должны были впустую потратить вторую ночь, ибо не могли убить меня, убить всех. Однако палачи действовали так, словно давно уже играли в эту игру. Было понятно, что кто-то их проинструктировал. Я, оттолкнув Джанг Хайонга, активируя клинок веры и получив рану от косы палача. Боевой шок сделал вашу конфигурацию истории неполной, не лучшая ситуация. Я не могу сражаться сейчас. Фрагмент истории лицо Казановы, что умер от сексуальных отношений, был слегка поврежден. Черт, мое лицо. К счастью, палач не собирался сражаться со мной и тут же сменил цель. Мне едва удалось вздохнуть, но я сразу понял, что происходящее идет не лучшим образом. Оставьте революционеров живых. А-а-а-а. Люди кричали, когда их атаковали косы палачей. Никто не умер, но полдюжины людей уже истекали кровью. Революционер. Я прикусил губу. Ким Дакча подумал. Неужели есть интриган, о котором он не знает? Или герцог уже начал действовать? Пути выживания тут же пронеслись в его голове. Все соберитесь. Я не смогу защитить вас, если вы разбежитесь. Ким Дакча сделал вывод. Герцог ничего не делал. Отдай он распоряжение, и все было бы по-другому. Четвертая стена была права. Начни действовать, герцог, и промышленный комплекс был бы разрушен. Куак. Ущерб по людям не уменьшался. Ранения от кос палачей все продолжались. Было уже более 10 раненых. Хорошей новостью было то, что враги не могли убить жителей. Правила игры гласили, что каждый палач может убить лишь одного гражданского. Одного в 3 дня. Айлин кричала. Все, сражайтесь. Они не могут использовать казнь без метки. После слов Айлин некоторые жители вооружились, но положение улучшалось крайне неохотно. Все-таки лишь несколько людей могли уследить за движениями палачей, но даже эти попытки были недолгими. Куак! То, что люди не знали, когда палачи будут использовать метку, лишь добавляло им страха. Они в любой момент могли поставить метку, и кто-то обязательно умрет. Охранитель не защищал их, ибо защищал меня. Бежим. В конце концов выдержка людей кончилась, и люди начали разбегаться. Нет, не разбегайтесь, кричала им Айлин, но испуганные граждане ничего не слышали. Раненые же стонали и сыпали проклятиями. Ким Дакча тихонько бесился. Я не знаю, кто это сделал, но... Спаси меня. Раненый мирный житель полз ко мне. Тут хватало множества людей с ощутимыми ранениями. Некоторые из них умрут к концу этой ночи, если им не повезет. То же самое можно сказать и о сбежавших. Эта ночь запомнилась как самая страшная на памяти промышленного комплекса. Если урон будет больше, это бесповоротно повлияет на их намерения. Люди больше не захотят поддерживать революцию. Они вновь подчинятся герцогу, а гражданский совет Сайлин окажется изолирован. Я не могу допустить подобного, поэтому мне нужно все переиграть. Стоило мне немного вздохнуть и уже собраться позвать Айлин. «Сюда, убей меня!» – закричал кто-то, скрывающийся за зданием. Это был Марк. «Я здесь, я хранитель!» Джанг Хайонг понял, что происходит, и закричал. «Проклятие! Владелец паба, что ты делаешь?» Это был поспешный вывод. Правильный, но дурной план. «Я хранитель, убейте меня!» Стоило Айлин и Джанг Хайонгу посмотреть на меня, а я уже бежал к Марку. То же самое делали и палачи. «Хранитель!» Провокация Марка сработала. Разбредшиеся палачи тут же собрались. «Убить хранителя!» Я активировал закладку и путь ветра, чтобы как можно быстрее добраться до Марка. Его бледное лицо приближалось. Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован. Список персонажей. Персонаж. Марк Хавьер. Характерный признак. Двигающийся по измерениям. Герой, отставной наемник С ранга, редкий, шеф-повар высшего класса, редкий, созвездие спонсор. Отсутствуют эксклюзивные навыки. Кулинария ур. 9. Подготовка ингредиентов ур. 8. Старая справедливость ур. 4. Танец меча ур. 9. Личный навык ур. 1. Это воплощение играет важную роль в сценарии. Некоторые навыки будут личными из-за штрафа сценария. Если уж говорить честно, я не мог узнать точное название человека с помощью списка персонажей, но я мог видеть, имея кто-то позицию как таковую. Это была мимолетная мечта. Двигающийся по измерению с планеты Гайнц, Марк Хавьер. Он ушел на пенсию с поста наемника и стал шеф-поваром по приходу в демонический мир. У каждого персонажа были свои причины прийти сюда. Марк улыбнулся мне, пока косы направлялись в его сторону. «Надеюсь, ты добьешься успеха, революционер». Я мало знал о его жизни. Он был второстепенным персонажем, одним из многих погибших в путях выживания. Палач Сисвица поставил метку смерти на Марка Хавьера. Марк Хавьер был выбран жертвой ночи. В путях выживания было 349 глав. Некоторые люди думали, что история слишком длинная. Длинная и скучная. Но для Кима Дакчи 349 глав пронеслись в один миг. Я всегда так думал. Я хотел, чтобы пути выживания были длиннее. Я прочитал так много глав, но мне все равно было любопытно узнать больше. Не волнуйся, ты не умрешь. Таким образом я прочту то, что еще не читал. Вики, если я умру, смущенно воскликнул Марк. И почему ты так торопишься? Никто не умрет, как минимум не в моей истории. Я заблокировал косы палачей и использовал навык. Эксклюзивный навык закладка активирован. Уровень закладки увеличился, так что вы можете запомнить новую закладку. Я ставлю рыцаря революции Марка Хавьера в шестой слот. Персонаж Марк Хавьер был закреплен в шестом слоте. Закладка номер 6 активирована. Личный навык ур. 1. Активирован. Косы палачей направились к шее Марка, который закрыл глаза. Вы временно заняли позицию хранителя. Тем не менее я был немного быстрее. Кто-то использовал свою жизненную силу, чтобы защитить Марка Хавьера. Косы палачей остановились на расстоянии дюйма от шеи Марка. Они словно запутались в сети. Марк знал, каким образом подобное происходило, и его глаза расширились. Хранитель успешно защитил жертву, и метка смерти была стерта. Разумеется, не только Марк был поражен происходящим. Есть еще один хранитель. Этот голос буквально сквозил неверием. Палачи рассеялись один за другим. Палачи не могли никого убить. Я все еще был не удовлетворен происходящим, но все же лучше, чем ничего. Вздохнув, я огляделся и увидел, как выжившие смотрели на меня. Конкретно Джанг Хайонг и Айлин смотрели на меня шокированно. Если я хоть что-то правильно понимаю, это будет долгая ночь. Никто не умер этой ночью. Разумеется, Джанг Хайонг и Марк не оставили меня в покое. Что ты такое? Какая твоя позиция? Ты и правда хранитель, все могло пойти еще хуже, но Айлин отправилась заботиться о раненых. Я покачал головой и вздохнул. Я же говорил, я поддельный революционер, еще и поддельный хранитель. Нет уж, объясни, просто забей. Мне придется слишком много объяснять, если я начну рассказывать. Разве ты не знаешь, как опасно выдавать информацию в нашей ситуации? Допустим, я все объясню. Если тебя похитят, и ты сдашь меня герцогу, чем, по-твоему, закончится революция? Фактически это было оправданием, к которому Ю Джан Хьюг частенько прибегал, когда его доставали требованиями объяснить происходящее. Сейчас я был Ю Джан Хьюгом, поэтому без зазрения совести пользовался этим способом. Я просто Ю Джан Хьюг, запомни это. Ким Дакча подумал, такими темпами он и правда становится, как Ю Джан Хьюг. Заткнись, я скучаю по Киму Дакча, который говорил уважительно. Пока я ругался с четвертой стеной, двое мужчин смотрели на меня уставшими взглядами и покачали головой. Ты действительно сложный человек. Скорее всего, сообщение уже достигло Ю Джан Хьюга на земле. Скорее всего так, я ведь прав, ваша история создается в 73 демоническом мире. Если он не дурак, заметит, что происходит. Но это не имело значения. Атмосфера успокоилась, и я решил вернуться к насущному. Поговорим о важном. Кто-то превзошел мои ожидания. Есть парень, играющий по хитрым правилам. Я слышал, что герцог Сисвице не интриган. Ты считаешь, что это его действие? Я так не думаю. Скорее всего, это кто-то еще. Однако все прошло неплохо. Разве нам не выгоднее, что есть два человека, использующие силу хранителя? Не обязательно. В следующий раз они уже не будут использовать метки. Что? Не можешь убить колечь как можно больше. А если метку не использовали, ночь не кончалась до самого восхода солнца. Множество людей уже пострадало. Мы не выиграли. Это было поражение. Сегодня люди вновь научились бояться палачей. Все станет ясно уже скоро. Люди вновь будут дрожать и бояться герцога и революции. Враги не упустят этой возможности. Лицо Марка потемнело, и он спросил: «И что нам делать?» «Нам не нужно ничего делать. Возможно, кто-то сделает ход. Я видел множество революционных игр в путях выживания. Если все пойдет по накатанному, следующий ход произойдет, как и там. Появится второй персонаж». «Второй?» «Да. Еще один участник, кроме революционера, хранителя и палача». Стоило мне сказать это, как в дверь постучали. Это была Айлин. «Революционер, тут к тебе пришли». Я увидел ее странно напряженное выражение лица и понял, что враг начал действовать. Он говорит, что является шпионом. Глава 38. Поддельный революционер. 5. Шпион. Вот, что было написано о шпионах в путях выживания. В революционной игре все позиции четко делятся на помощников революционера и помощников диктатора. И лишь один человек никому не принадлежит. Шпион. Самая опасная и самая трусливая позиция в этой игре. Именно поэтому в путях выживания шпионов описывают так. Команда, получившая шпиона, может выиграть игру. В революционной игре, где информация была немалой ценностью, его статус был крайне важен. А все, потому что шпион мог проверить информацию о нужном человеке. 10 человек в день, но и этого было достаточно, чтобы перетрясти всю доску. Прямо сейчас передо мной стоял человек, претендующий на роль шпиона. Ты Ю Джан Хьюг? Внешность этого человека плохо сочеталась с демоническим миром. Он вызывал противоречивые чувства. Нет, если быть точным, что это было? Почему он вызывал у меня дежавю? Я не припоминал подобных слов в путях выживания. Я ответил ему. Именно. Я Ю Джан Хьюг. Однако реакция была странной. Хэммм. Именно так. В этот момент я кое-что понял. А ты ведь знаешь мое имя. Обычно они спрашивали, революционер я или нет, но в первую очередь он проверял мое имя. Мужчина пожал плечами. Ха-ха, оно известное. Однако, будто бы опровергая мои слова, он продолжал упорно изучать мою внешность, словно сравнивал с тем, что он видел. Теперь я был уверен, он знает Ю Джан Хьюга. Я быстро начал вспоминать пути выживания, но понять ситуацию не мог. Все-таки Ю Джан Хьюг был регрессором, и он не попадал ранее в демонический мир. Тут просто не должно быть людей, которые знали Ю Джан Хьюга. Будь он повнимательнее, он мог увидеть Ю Джан Хьюга на записях сценариев, но это было маловероятно. Из-за моей реакции Джанг Хайонг, Айлин и Марк немного переводили взгляд с меня на мужчину и обратно. Видимо, они инстинктивно чувствовали мое волнение. Я решил выяснить личность своего собеседника. «Как тебя зовут?» «Я Аврелий». «Аврелий?» На мгновение я заколебался. Я вспомнил, что слышал это имя где-то, не в путях выживания, а где-то еще. Необычное имя. Мне так частенько говорят. «Ты шпион?» «Именно». «Эксклюзивный навык детектор лжи УР-3 активирован». Во время революционного сценария вы не можете использовать навык детектор лжи, как и ожидалось, навык не работает. Как я и думал, была сцена, когда Ю Джан Хьюк из 111 регрессии был разочарован, узнав, что этот навык не работает. На всякий случай я решил попробовать, но все произошло именно так, как и ожидалось. Ну что же, если бы можно было свободно использовать детектор лжи, сложность сценария сразу же снизилась бы. К счастью, у меня было не только это. Эксклюзивный навык список персонажей активирован. Я бы не мог точно сказать, что он враг после использования списка персонажей. Однако как минимум я мог выяснить, была ли у него в сценарии роль. Информация о персонаже не может быть получена с помощью списка персонажей. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. Что? На мгновение я был смущен. Информация об этом персонаже обновляется. Информация о нем будет добавлена в следующем обновлении. Я не в первый раз видел подобное сообщение, но это все еще было неожиданно. Человек не знал моей ситуации и спросил: «А, в чем дело?» Человек, которого нельзя прочитать с помощью списка персонажей, а значит, что он не был частью оригинального романа «Пути выживания». Другими словами, он был созданный мною переменной. Но как это возможно? Это ведь демонический мир, а не Земля. Пока я колебался, Марк спросил: «Ты пришел присоединиться к нам?» «Возможно, да, возможно, нет. Что ты имеешь в виду?» «Я пришел спасти вас. Очевидно, что революция схлопнется такими темпами. Ты уже пророчишь нам неудачу, хотя мы ничего толком не успели сделать. Я не шучу, а у вас не лучшие мнения. Уж не знаю, знакомы ли вы с происходящим снаружи». «Разумеется, уже какое-то время снаружи было шумно. Я услышал стук в дверь. Переглянувшись, мы направились на улицу. Стоило мне выйти, как отовсюду начали раздаваться громкие голоса. Революционер. Бесчисленные взгляды сошлись на мне после этого крика. Это была толпа из почти 100 человек. Некоторые орали на меня: «Это все из-за тебя. Если бы не ты, мою жену ранили». Кто-то даже кидался камнями. Честно говоря, я был удивлен. Да, был ущерб, но его явно было недостаточно для такого уровня негатива. Голоса продолжили кричать. Было лучше, когда ночь наступала раз в 3 дня. До наступления сценария революции ночь наступала только раз в 3 дня. Теперь же ночь происходила уже 2-й день подряд. Разумеется, люди впадали в панику. Джан Хайонг закричал людям: «Вы безумны, что за бред вы несете? Вы настолько жалкие. Лучше, чтобы один человек умирал каждые 3 дня». Некоторые услышали его слова и отошли, а Джанг Хайонг не унимался. «Хотите так жить? Валите из комплекса. Что мелкий парень типа тебя вообще понимает? Ты хоть представляешь, какого снаружи?» Голос звучал напуганным. Все прекрасно знали это. Граждане принадлежали к сценарию промышленного комплекса. Если они уйдут отсюда, они получат статус изгнанников за то, что покинули территорию сценария. Изгнание. В демоническом мире все знали, что это такое. Поэтому люди и предпочитали крутить смертоносную рулетку раз в 3 дня. Но с появлением революционера рулетку приходится крутить каждый день. Нам переживать ночь каждый день с этого момента? Что вы собираетесь делать? Какие планы на будущее? В голосах отчетливо была слышна паника. Айлин и другие члены совета пытались сдержать их, но толпа бушевала все сильнее. Повернув голову, я увидел, что Аврелий смотрит на меня с презрительной ухмылкой. «Теперь понимаешь, о чем я? Революционер, которого больше не поддерживали граждане, обязательно проиграет». Я горько улыбнулся. «Ты на стороне герцога. Это не так важно. Важным является твой выбор. И что ты хочешь? Сдайся герцогу. Все остальные выживут. В любом случае ваша революция провалилась. Я стану жертвой, а вот этого я не говорил. Я помогу тебе выжить. Как? Если ты правда Ю Джан Хьюк, я защищу тебя. Разве герцог не хочет убить меня? Мой покровитель намного влиятельнее герцога Сисвица. Тот, с кем герцог Сисвиц не мог сравниться. Я был весьма заинтригован предложением. Не будь я Ю Джан Хьюком, Я бы даже мог о нем на мгновение задуматься. Разумеется, я откажусь. Ясно. Ты пожалеешь об этом. В следующий момент Аврелий исчез. Из толпы кто-то крикнул: «Давайте отдадим его герцогу». Герцог сказал, что закончит сценарий, если мы сдадим его. Тогда ночь не наступит. Крики распространялись подобно лесному пожару. Весьма интересно. Я ведь уже видел подобное зрелище. Скорее всего, это было в Минософт. Все кончится, когда наступит следующая ночь. Мы должны сдать революционера до ее начала. Полная волнующихся людей толпа начала двигаться. Люди были так напуганы, что ополчились против меня. Кто-нибудь, хватайте его. Я пару мгновений смотрел на них, после чего шагнул в сторону толпы. Толпа же была в замешательстве из-за того, что я без всякого страха шел на них. Они расходились словно волны перед Моисеем, ибо люди пытались избегать контакта со мной. «Вы боитесь палачей?» Сказав это, я вытащил неразрушимую веру, после чего клинок веры завибрировал и из него вырвался белый свет. Мой голос, наполненный магической силой, будто бы поливал толпу холодной водой. Несколько из присутствующих в толпе от удивления упали на пятые точки, другие просто отступили. Все, видимо, забыли, что сейчас не ночь. Я ответил спокойным голосом. Я поднял меч в воздух. Волна чистой энергии белой звезды, поддерживаемая сердцем золотого дракона, наполнила темное небо белым светом. Мои действия напугали людей, и они закричали: «Че что? Он хочет убивать людей. А-а-а-а! Революционер убивает мирных жителей!» — кричали удивленные люди, и им где-то там, сзади, вторил крик Айлин. Однако я проигнорировал все эти крики и рванул к центру толпы, после чего без всяких колебаний развернулся к человеку в толпе. Первый. Это был один из тех, кто подстегивал толпу. Я проткнул его клинком прямо в сердце, даже не дав крикнуть. Он лишь посмотрел на меня широко открытыми глазами, после чего умер. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирован. Такая смерть буквально грызла мою руку. Явно я был затронут чьей-то жаждой смерти. Это было связано с моей привычкой, вызванной попытками сохранять атрибут «Король без смертей». Однако сегодня я не колебался, словно я и правда стал Ю Джонхюком. Второй. Клинок рассекал воздух, оставляя кровавый шлейф. Отлетела голова второго мужчины. Кровь брызгала, заливая мою одежду, вызывая еще больший страх в глазах следящих за мной людей. Последнее движение меча окончилось в спине человека. Последний. Я убил троих за мгновение и осмотрелся. Звучали постоянные крики скорбящих мирных жителей, что наблюдали за мной. И ведь не только граждане. Айлин, Джанг Хайонг и Марк выглядели так же. Они не понимали, что происходит, и на их лицах отражалась паника. Революционер убивал мирных жителей. Ничто из того, что я могу сказать, не прозвучит убедительно. Однако это мне объяснять кому-либо не придется. Произошли изменения в революционном сценарии. Все подняли взгляды, когда раздалось сообщение. За ним последовали следующие. Палач был убит кем-то, палач был убит кем-то, палач был убит кем-то. Текущее количество живых палачей. 7. После этих сообщений выражения лиц людей изменились. Погибло 3 человека, и при этом умерших палачей также было 3. Люди, смотрящие на меня дрожащими взглядами, вновь начали кричать, но теперь отходя на мертвецов, словно они смотрели на нечто ужасное. Палач, они прятались здесь, а Аарон был палачом. Господи, палачи прятались среди мирных жителей. Толпа постепенно начала понимать, насколько сильно их предали. Палачи умерли. Палачи, которые считались непобедимыми, умерли как обычные люди. Они впервые испытали нечто подобное. Эта история неожиданно вдохновила их. Один человек первым подошел, вытащив меч. Его глаза пылали гневом. «Сукин сын, убейте этих тварей!» Еще недавно угрожающие мне люди начали топтать трупы. Толпа была взведена еще сильнее, чем раньше. Каждый из них кого-то потерял из-за палача. Жалкая, бессмысленная месть, но это было лучше, чем ничего. Я, не спеша, прошелся сквозь толпу, после чего схватил мужчину за шею. «Куак, а ты все еще хорош в подстрекательстве других!» Пытающийся сбежать мужчина вовсю хотел вырваться из моего захвата. «Как ты выжил, начальник отдела Хан Мьюнга?» Глава 39. Неопознанная стена, 1. Оставив Айлин, Марка и Джанг Хайонга наводить порядок, я отправился с бессознательным Ханом Мьюнга в офис. Стоило признать, я был удивлен. Я и подумать не мог, что Хан Мьюнга все еще жив. Начальник отдела Хан Мьюнга. До начала третьего сценария он был проклят королем демонов Асмодеем за убийство темного хранителя. Я думал, что он умер до того, как мы добрались до Чунгмура, Но кто же знал, что он окажется в демоническом мире? Я устроил Хана Мьюнга на стул в комнате собраний, после чего использовал подавитель истории, позаимствованный у Айлин. Ким Дакча подумал, а начальник отдела порядочно постарел. На лице Хана Мьюнга хватало мелких морщинок, к тому же его кожа порядочно почернела. На этом стоит сфокусировать внимание, ведь это является признаком превращения в другой вид. Но чем больше я на него смотрел, тем отчетливее видел, как он постарел. Правда, без скидок на демоническую специфику внешности, не присматриваясь, было трудно это заметить. Ю Сангах, Ли Гильюнг, моя мать и Сун Минву – это были люди, которых я не мог проверить, используя список персонажей. А все потому, что они были связаны со мной до сценария или в начале сценария. Хан Мьюнга тоже был одним из них. Он выжил в мире благодаря мне. Поэтому проверять его списком персонажей было бессмысленно. Я знаю, что ты уже очнулся, хватит притворяться. Ты, Хан Мьюнга. Я спросил шпиона, нет, самозваного Аврелия. Аврелий, сам выбрал имя. Хан Мьюнга широко открыл, после чего я был полон уверенности. Аврелий, именно это сказала мне, что этим человеком был Хан Мьюнга. Веб-новелла, хей, Ким Дак Часи, сколько ты тратишь времени на чтение этого дерьма? Вот, что я услышал, когда во время работы в Минософт меня поймали за чтение романа. Если уж читать, читай нечто подобное. Читай хорошую литературу, если хочешь себя зарекомендовать. Хан Мьюнга тогда держал в руках к самому себе, написанную Марком Аврелием. Первые несколько страниц книги были полностью пустыми. Ты постоянно носил книгу, которую даже не читал. Ты все так же любишь блефовать. Кто ты, черт возьми? Хан Мьюнга не узнал меня. А все, потому что я изменил лицо. Не сделай я этого, мог бы оказаться в ловушке. Я ухмыльнулся и спросил. Ну а кто по-твоему? В этот момент что-то мелькнуло в глазах Хана Мьюнга. Не говори мне. Как и ожидалось, Хан Мьюнга был сами собой. Даже руководителю отдела требовалось уметь работать, чтобы выжить. Я поднес палец к раскрывающимся губам Хана Мьюнга. Ша-ша-ша-ша, уф, уф, уф. Если будешь говорить лишнее, умрешь. Подумай, теперь понимаешь, я волновался о внимании другого трансцендентного существа. Здесь не было канала в Даккэби. Но это не значило, что могучие существа не могли заглянуть сюда. Четвертая стена говорит, что король демонов демон ярости и похоти смотрит на тупого Кима Дакча лучше, чем ожидалось. Так ты можешь говорить и таким образом, ГММ, демон ярости и похоти. Как и созвездие, короли демонов имели собственные псевдонимы. Все-таки они были падшими созвездиями. Разумеется, были и те, кто назло не пользовались ими, но все же, если я правильно помню, демон ярости и похоти, прозвище короля демонов Асмодея, кажется, Хан Мьюнга подчинялся ему. Полагаю, у него было достаточно высокое положение. Разве ты не должен платить, чтобы следить дальше? Глаза Хана Мьюнга вновь расширились, когда он услышал то, что я сказал в пространство. Он заметил, с кем я разговариваю. В воздухе вспыхнули несколько искр. Если это продолжится, Асмодей, скорее всего, узнает обо мне достаточно много. Когда-нибудь я откроюсь, но сейчас явно был не тот момент. Немного подумав, я вытащил из своего пространственного пальто меч, демонический меч-обезглавливатель четырех инь. Когда-то я уничтожил им абсолютный трон. Этот меч можно было временно превратить в звездную реликвию, если позаимствовать силу большой медведицы. Он мог разорвать связь созвездия с реликвией. Изначально для использования этой силы мне требовалась помощь большой медведицы. Но теперь, будучи созвездием, я мог управиться и сам. Демонический меч-обезглавливатель четырех инь отозвался на вашу историю. Не хочешь платить? Проваливай. Я рубанул мечом над головой Хана Мьюнга. После этого вместе с громко трескающими искрами появилось сообщение. Связь между королем демонов Асмодеем и членом его семьи временно прервана. Хан Мьюнга был крайне шокирован. Он и подумать не мог, что есть сила, способная разорвать его связь с королем демонов. Я предупредил Хана Мьюнга. Здесь меня зовут Ю Джан Хьюк. Кивни, если понял. Хан Мьюнга посмотрел на меня сложным взглядом и, немного подумав, едва заметно кивнул. Он сделал правильные выводы, осознав, что его жизнь все-таки ценна. Я перестал закрывать ему рот, и Хан Мьюнга тут же принялся торопливо дышать, смотря на меня. Какого черта я слышал, что ты умер? Я не умер, сам ведь видишь. Ужаснувшийся Хан Мьюнга спросил, что ты собираешься делать со мной? Посмотрим, я думаю. Помоги мне. Все-таки мы не совсем чужие люди. У меня нет особо хороших воспоминаний о проведенном вместе времени. Я шпион. Я могу помочь революции. Я могу видеть позиции других людей. Кажется, Хан Мюнга и правда был шпионом. В 111 регрессии шпиона не было, так что в этом нет ничего особо удивительного. Мне не нужен шпион. Я найду палачей и без тебя. После моих слов взгляд Хана Мюнга задрожал. После чего он спросил явно интересующий его момент. «Это напомнило мне, как ты нашел палачей?» Я понимал, что именно его интересует, но предпочел подурачиться. Я не знал, что они были палачами. Что? Тогда как? Это было правдой. В путях выживания описывались некоторые палачи, но их внешности коснулись столь мимоходом, что я их и не запомнил. К тому же опознать их по такому описанию все равно было тяжеловато. Я убил их не потому, что знал, что они палачи. Я просто с помощью навыка узнал, что у них имеется позиция в сценарии. Этой информации было достаточно для Кима Дакча. Но Хан Мюнга ничего не знал и воскликнул. Те, кого ты убил, могли быть невинными или имели важные должности. Да, например, боец или... Хватит говорить о бесполезных вещах. Если ты пытаешься потянуть время в надежде, что придут другие знатные демоны, дабы спасти тебя, они не придут. Ха-ха-ха. Что ты имеешь в виду? Местные боятся только палачей. Без них дворяне не смогут так уж легко попасть в район граждан. Стоило Хану Мюнга, наконец, понять, что тут что-то не так, как он сразу начал дергаться больше. Смотря на меня красными глазами, он закричал. «Если ты убьешь меня, навлечешь на себя гнев короля демонов. Раньше я бы мог и испугаться. По-твоему, я похож на того, кто боится королей демонов? Теперь я стал созвездием. Мой статус спокойно позволял делать действия так, чтобы герцоги и короли демонов не могли меня отследить. Неважно, насколько минорное я созвездие, этого мне все равно хватит, чтобы убить Хана Мюнга». Еще некоторое время дрожа, Хан Мюнга, наконец, сдался. «Что тебе нужно?» Я долго ждал этого вопроса. В любом случае Хан Мюнга был тем, кто успел повариться в кухне местной демонической знати. Этим следовало воспользоваться. «Принеси клятву существования. Ты ведь знаешь, что это. Поклянись, если хочешь жить. Ну или можешь сейчас отправиться на расправу мирных жителей». Хан Мюнга вздохнул. «И о чем мне поклясться? Поклянись, что не будешь вмешиваться в революцию. Не будешь лгать. Честно будешь отвечать на любые мои вопросы и сотрудничать. И насколько долго? Год. Дерьмо. Лучше уж обозначить в меру долгий срок. Вечная клятва могла свести его с ума. Если же дать надежду, что однажды действие клятвы закончится, ему будет проще пойти со мной на сделку. Я понимаю. Я клянусь». Искры появились напротив сердца Хана Мюнга, подтверждая принесение оной. Ну а теперь мне хотелось узнать ответ на долго волнующий меня вопрос. «Начальник отдела Хан Мюнга, как ты выжил?» Хан Мюнга начал рассказывать свою историю, трудности, что он пережил после ухода от нас в Чунгмура, и то, как тяжело ему было. Он активно старался прибедняться, но я его прервал. «Давай про важные вещи. Что ты имеешь в виду? Ты получил проклятие короля демонов. Как ты стал его подчиненным? Асмодей не из особо терпеливых и прощающих. 72 король демонов, Асмодей. Неважно, насколько хорошо подвешен язык у Хана Мюнга, он просто не мог заболтать короля демонов. К тому же у Хана Мюнга не было уникальных историй. Короли демонов были такими же, как и созвездия. Истории начальника отдела большой компании было мало для того, чтобы устроить беседу с существом такого ранга. Хан Мюнга долго облизывал губы с явно скривленным лицом. Я уже собирался поторопить его, но тут Хан Мюнга сказал: «Я родил». «А, куак, я». Мне показалось, что я ослышался. Я уже собирался переспросить, но тут Хан Мюнга внезапно зарыдал. «Я родил ребенка». Глава 39. Неопознанная стена. 2. К сожалению, Хан Мюнга не закончил фразу. Хан Мюнга потерял сознание из-за того, что раскрыл детали своего контракта со Смодеем. Стоило признать, что мне было печально из-за того, что я так не узнал всех подробностей. Ким Дакча подумал: в любом случае, короли демонов и созвездия начали проявлять интерес к этому миру. Земля заброшенных сценариев, демонический мир. Этот мир долго избегал взгляда созвездий, но теперь вновь привлекал внимание. Люди не могут победить. По сравнению с ними мы лишь незначительные жуки. Хан Мюнга упомянул подобное несколько раз. Он жил в демоническом мире уже несколько месяцев, поэтому отлично знал силу дворянства и королей демонов. Его отчаяние было понятно. На самом деле даже Ю Джон Хьюку из начала середины романа приходилось попотеть в демоническом мире. Но это был Ю Джан Хьюк. Я же работал по-другому. Я почувствовал, как живот урчит, ибо всю ночь провел без сна. Отправившись в паб, я попросил Марка приготовить мне перекусить. Джанг Хайонг с рассеянным выражением лица сидел за столом. Я тихонько подошел к нему и сел. «Иик, ты так визжишь каждый раз!» Джанг Хайонг посмотрел на меня с перекошенным выражением лица и крикнул. «Ну так что? Что? Какую проблему ты собираешься создать на этот раз? Ну и чего ругаешься? Не заморачивайся! Почему? Что случилось?» Джанг Хайонг не торопился отвечать на мой вопрос и уставился на стоящую перед ним тарелку. Я знал, что не могу заставить его, поэтому просто ждал. Марк перевел взгляд с Джанг Хайонга на меня. Я не знал, о чем именно он думает, но внезапно он решил подмигнуть. А там уже и Джанг Хайонг, наконец, высказался. «Почему ты взял меня в революционную армию?» «Что? Я не хранитель и не революционер. Я не председатель гражданского совета, как Айлин». Персонаж Джанг Хайонг использует вялость Ур. 4. Персонаж Джанг Хайонг использует ненависть к себе Ур. 10. Черт, оно началось. Я успела забыть о подобном. Если Ю Джан Хьюк страдал от депрессии регрессора, то этот парнишка страдал от ненависти к себе. Кажется, в путях выживания нет ни одного психически здорового человека. Его маленькие плечи дрожали. Было бы неплохо ударить его по плечу, но я знал, что ему приятнее ощущать комфорт в подобной ситуации. Ваше понимание персонажа Джанг Хайонг улучшилось. Джанг Хайонг уставился в окно. Казалось, он смотрел на Айлин, которая все разбиралась с последствиями недавнего инцидента. Джанг Хайонг вскоре открыл рот. Ночь скоро наступит вновь. Сможешь ли ты защитить людей? Возможно, нет. Честно признался я. Я не знаю всех палачей. Невозможно поймать их всех до следующей ночи. Осталось еще 7 палачей. Если эта семерка решит нападать на людей в следующую ночь, начнется кровавая баня. Я тут же добавил, не желая дать Джангу Хайонгу утонуть в отчаянии. Нет другого способа остановить это. Мы должны найти бойца. Боец. Это был единственный персонаж, что мог справиться с палачом во время ночи. Если я найду его, ситуация тут же стабилизируется. Однако тут раздался голос Марка из кухни. Мне жаль, но, скорее всего, бойца не будет. Что? Марк, откуда ты знаешь? Никто из старшего поколения не передал навыки бойца. В отличие от других позиций, боец мог получить свои навыки только по наследству. Марк продолжил мысль. После смерти бойца в попытке защитить прошлого революционера, преемника не нашлось. Я уже знал об этом. В этом промышленном комплексе не было бойца. В романе этот факт напрягал Ю Джон Хьюка. Я зубами вцепился в бутерброд, что дал мне Марк. Если наследника нет, мы должны его создать. Унаследовать позицию от другого бойца. Насколько я знаю, в 73 демоническом мире не осталось бойцов. А я не собираюсь искать его в демоническом мире. Что? Я посмотрел на Джанг Хайонга. Самое время. Я обратился к сверлящему пространство пустым взглядом Джанг Хайонгу. Эй, поговори со стеной. Что ты имеешь в виду? У тебя есть стена. Каждый раз, когда ты пытаешься чему-то научиться, она мешает тебе. А откуда ты знаешь про стену? Испуганный Джанг Хайонг уставился на меня. У меня есть свои способы узнать информацию. Ухмыльнулся я, отвечая. Другие люди не знали, но у Джанг Хайонга имелась стена. Если быть точнее, неопознанная стена. До сих пор она блокировала прогресс с Джанг Хайонга. Разве не из-за нее ты никогда не изучал навыков? Вот почему ты такой. Вялость, ненависть к себе. Что? Я знаю, что ты думаешь, что это стена талантов. Но это не так, у нее другая цель. Нет, как ты. В любом случае, поскорее поговори с ней. Ты можешь общаться с ней. Лицо Джанг Хайонга покраснело. Стоило ему узнать, что он может говорить со стеной. Я хотел его успокоить. Все-таки стоило признать, что касательно общения со стенами мы были в одной лодке. Джанг Хайонг, немного поколебавшись, все-таки сказал, это, быстрее. Прошло мгновение, после чего Джанг Хайонг активировал навык. Персонаж Джанг Хайонг активировал неопознанную стену Ур. 1. Зрачки Джанг Хайонга побелели. Я этого не видел, но скорее всего Джанг Хайонг увидел, как его окружает белая стена. Чисто белая стена, на которой ничего не было. Джангу Хайонгу было несложно сойти с ума, раз уж он постоянно сталкивался с ней, когда пытался осваивать навыки. Джанг Хайонг осторожно спросил. «Простите, стенаним, удивительно, но я услышал сообщение в тот момент, Когда Джанг Хайонг высказался, неопознанная стена морщится, я не знал почему. Возможно, все потому, что у меня была похожая стена. В любом случае, это было к лучшему. Неопознанная стена смотрит на своего хозяина. Неопознанная стена сказала: «Ты еще не готов», как и ожидалось. Она была такой же раздражительной, как и в романе. «Я был готов к этому. Эй, не делай столь поспешных решений. Если ты не поможешь, твой ребенок умрет». Джанг Хайонг был удивлен моим внезапным вмешательством и уставился на меня. В следующий момент неопознанная стена ответила. Неопознанная стена сказала: «Кто ты?» Неопознанная стена сказала: «Как ты услышал мой голос? Неважно, кто я. Просто дай свое разрешение. Если у него первый уровень, может ли он использовать минимум функций? Почему ты его ограничиваешь?» Неопознанная стена хмурится, она сердилась на мои слова, и вокруг Джанг Хайонга начали сверкать искры. Вероятность оказывала на меня давление, на созвездие. Мифические атрибуты были весьма различны. Все будет не так просто, как ожидалось. Я отступил от Джанг Хайонга. Искры, внезапно появившиеся в воздухе, удивили Марка и других посетителей паба. Быстро выгнав их, я вновь сказал: «Ты собираешься продолжать вести себя так? Для тебя это не лучшая ситуация. Разве тебе не нужно будет искать нового хозяина, если он умрет?» Вновь появились искры вероятности. Такова была мощь потенциала Джанг Хайонга. Раз он мог создать подобную вероятность, не будучи созвездием одним единственным навыком, так что мне требовалось растормошить Джанг Хайонга. Неопознанная стена сказала: «Ты наглец». Искры вокруг Джанг Хайонга стали еще интенсивнее. Я был немного озадачен, так как не ожидал такой реакции. Пока я опасался вызова вероятностного шторма, случилось это. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирована полную мощь. Искры вокруг меня сразу пропали. Точнее было сказать, что большая искра поглотила все остальные. «Четвертая стена приветствует неопознанную стену». Неопознанная стена удивлена, я тоже был шокирован. Стены могли общаться друг с другом. Четвертая стена с наслаждением наблюдает за неопознанной стеной. Лицо Джанг Хайонга стало красно-белым. Он ясно видел эту стену. Четвертая стена высказалась: «Дэрук». Неопознанная стена начала дрожать. Я не знал о связи между стенами, но лишь приветствие уже заставило пространство вокруг Джанг Хайонга искажаться. Неопознанная стена сказала: «Ты, что ты?» Воздух вокруг задрожал. Четвертая стена действовала непривычным образом. Я не знал, хорошо это или плохо. Однако одно было ясно. Кажется, она была зла. Неопознанная стена жалуется на боль. Неопознанная стена жалуется на боль. Неопознанная стена жалуется на боль. Джанг Хайонг схватился за голову и закричал. Сколько времени прошло? Я почувствовал странное давление, после чего неопознанная стена послала сообщение. Неопознанная стена сказала: «Кто ты?» Честно говоря, я понятия не имел, почему у Джанг Хайонга была такая стена. В путях выживания не говорилось, чем именно она являлась. Я рассчитывал, что об этом упомянут в конце, но разумеется, это не значит, что было нереально предсказать сходство стен как таковых. Существование этой стены, видимо, связано с работой Джанг Хайонга до попадания в это место. Я впервые увидел подобное. Джанг Хайонг смотрел в пространство с очень озадаченным выражением лица. Неопознанная стена признала своим хозяином воплощение Джанг Хайонг. Все прошло странным и сложным образом, но четвертая стена помогла Джанг Хайонгу сойтись с неопознанной стеной. После чего перед Джанг Хайонгом впервые появилось новое системное окно. Введите псевдоним или имя того, кому вы хотите отправить сообщение. Благодаря четвертой стене я также видел сообщение. Джанг Хайонг уставился на меня. Что это? Что я должен ввести? Фактически именно из-за этой способности я хотел взять с собой Джанг Хайонга. Мне нужно использовать эту стену через Джанг Хайонга, чтобы я смог бороться с этими чертовыми туманностями. Пожалуйста, введи имена, которые я тебе скажу. Да, я назвал несколько имен. Все это были имена персонажей, что сражались с бойцами в демоническом мире в путях выживания. После этого появилось другое окно. Пожалуйста, введите сообщение для отправки. Что я должен написать? Я хочу стать бойцом. Пожалуйста, помогите. Это сработает? Не знаю. Давай для начала попробуем. Джанг Хайонг отправил сообщение. Мы начали ждать. Одна минута, две, три, 10 минут. Джанг Хайонг спросил. Я все правильно сделал? Кажется, не вышло. Чертов звездный поток не шел навстречу новичкам. Я просил помощи, но никто не ответил. Мы отправили еще несколько сообщений. Я ищу того, кто сделает из меня бойца. Мне нужен навык боец. Пожалуйста, помогите. Независимо от того, сколько раз мы отправляли сообщение, ответа не было. Возможно, они думали, что это спам и не отвечали. Черт. Я был не очень хорош в писанине, поэтому не знал, что такого следует отправить, чтобы гарантировать ответ. Как бы сейчас помогла Хан Саюнг, она бы явно придумала, что написать. Джанг Хаёнг нахмурился и некоторое время думал о чем-то, после чего спросил: «Мне ведь нужно получить ответ, могу я написать то, что хочу? Есть идеи?» Джанг Хаёнг кивнул и напечатал сообщение: «Я 15-летняя школьница. Эй, подожди, прежде чем я смог вмешаться», Джанг Хаёнг нажал кнопку «Отправить сообщение». Сообщение было отправлено случайному созвездию, так как получатель не был введен, сообщение даже не было направлено конкретному человеку. Я разочарованно вскрикнул: «Ты связался с созвездиями. Считаешь, что это сработает? Просто смотри». Да что он съел, раз додумался до. В следующий момент пришел ответ. Мы уставились друг на друга с ошеломленными выражениями лица и проверили ответ. К моему удивлению, нам ответило созвездие, которое я знал. Отправитель: Черный огненный дракон бездны. Глава 39. Неопознанная стена. 3. Джанг Хаёнг умудрился дописаться до черного огненного дракона бездны и внезапно удовлетворенно засмеялся. Я посмотрел на него и решил слегка пожурить. Что тут смешного? С этим парнем весело общаться. Джанг Хаёнг был странным парнем, который относился к созвездиям как к друзьям, но еще нелепее выглядело то, что черный огненный дракон бездны и правда ему ответил. Этого придурка волновало только Хан Саюнг, так какого черта он отвечает черт знает кому на такие сообщения. Словно пытаясь защитить черного дракона, Джанг Хаёнг покачал головой: «Я не думаю, что он настолько плохой, как тебе кажется. Что за бред? Он тебе что, нравится? Во время общения он ведет себя вежливее, чем ты думаешь». «Вежливый, ублюдок, который отвечает 15-летней школьнице вежливый». Я раздумывал, стоит ли мне объяснять неприятный контекст Джанг Хаёнгу, но тот внезапно добавил: «Он ответил, потому что мне 15 лет». «Что?» «Ответил, потому что 15? Что за мусор?» Я, конечно, знал, что черный огненный дракон бездны подлый и безвкусен, но таких предпочтений явно не ожидал. Я внезапно начал волноваться за Хан Саюнг. «Ну чего ты волнуешься? Он просто счастлив заиметь друга. Он говорит, что ему тоже 15. Что за бред? Я не знаю его точного возраста, но 15-летнее созвездие». В этот момент в моей голове внезапно всплыло объяснение из произведения. Созвездия, живущие в вечном звездном потоке, привыкли ограничивать себя в определенных рамках, дабы защитить свое осознанное «я». Типичным примером подобного является возраст. Они склонны присваивать себе определенный возраст, после чего думают, что им и правда столько лет. «Только не говорите мне, однако не слишком ли мало? 15 лет? Серьезно?» Но тут из зала заседаний раздался крик. Это был Хан Мьюнга. Я повернулся и сказал ошеломленному Джанг Хаёнгу: «Мне нужно поговорить с ним. Вернусь через минуту». «Я понял. Так что мне спрашивать? Просто закончи разговор. В любом случае он не воин. Мне бы хотелось, чтобы ты поговорил еще с кем-нибудь. Ты ведь не забыл тех, кого я тебе называл ранее. Попробуй до них достучаться вновь». Джанг Хаёнг кивнул. Я чувствовал себя неловко при виде его крайне возбужденного выражения лица, но посчитал, что все пройдет гладко. Все-таки это изначально была его способность. Пробуждение неопознанной стены прошло быстрее, чем в оригинальном романе, но пока это было к лучшему. Провести революцию без стены было невозможно. Я открыл дверь в зал совещаний. Хан Мьюнга очнулся и был весь в поту. «Почему я упал в обморок?» Я спокойно закрыл дверь в комнату и ответил: «Ты упал в обморок от воспоминания о боли при родах». Пот стекал по лицу Хана Мьюнга, словно он увидел кошмар. «Это оно? Асмодей, кажется, хорошо тебя проклял. Этот сукин сын». Хан Мьюнга выразил свою ненависть к королю демонов более открыто, чем раньше. Изначально делать подобное было опасно, но сейчас за счет демонического меча четырех инён вышел из-под его надзора. Я вытащил стул и уселся на него. «Продолжим. От кого ты родил и почему получил милость Асмодея? Для начала мне надо объяснить, почему у меня появился ребенок. Дай угадаю. Из-за темного хранителя, с которым мы когда-то сражались. Прямо перед тем, как мы разошлись, Хан Мьюнга был задет паразитическими щупальцами темного хранителя. Обычно это не обязательно видоизменяет в демона, Но в данной ситуации это произошло с ханом Мьюнга. Нет, это не из-за темного хранителя. Тогда, это из-за проклятия. Хан Мьюнга получил проклятие за нанесение последнего удара по темному хранителю. Асмодей проклял его вероятностью осознать самое ужасное, что только могло прийти в голову цели проклятия. Другими словами, ясно. А это вообще возможно? Все-таки тело мужчины. Не спрашивай. Я кивнул. Это был минимум вежливости, которую я мог оказать ему. Мы на мгновение замолчали. Внезапно я ощутил странность того факта, что разговариваю с ханом Мьюнга. Ким Дакча подумал, что за странное ощущение. До всего этого безумия хан Мьюнга был тем, кто усложнял жизнь офисному работнику Ким Дакча. Он был одним из тех начальников, которого следовало избегать. Это были те времена, когда я буквально считал каждую монетку ради жалкого бунта. Однако те времена прошли. Теперь Ким Дакча и Хан Мьюнга больше не были офисным работником и начальником отдела. Теперь они говорили о короле демонов. Ким Док, нет, Юджан Хьюкси, ты знаешь, что значит быть отцом? Я был немного озадачен его внезапным вопросом. Не знаю, а я вот узнал. Стоило признать, что трудно было решить, звать ли Хана Мьюнга отцом или матерью, но я решил не зацикливаться на этом. Больно серьезное выражение лица было у него. Это было больно. Эти слова прозвучали на удивление более болезненно, чем любые сказанные ханом Мьюнга слова. А еще я был счастлив. Теперь уже я смотрел на хана Мьюнга с удивлением. Теперь я, наконец, осознал обуревавшее мной странное чувство. Наверное, я не хотел это признавать. Все изменилось. Будь они добрыми или злыми, детьми или взрослыми. Он была очень красивой дочкой. Я хотел бы с ней когда-нибудь увидеться. Она в демоническом мире, теперь она не со мной. Его лицо потемнело, и я начал понимать. И, это длинная история. Ты поможешь? Для начала расскажи мне. Я хотел бы услышать всю историю. Хан Мьюнга не сразу попал в дом короля демонов. Непонятно, где хан Мьюнга продолжал жить. Со своей дочерью он переживал сценарий в одиночку. Захват флага. Война королей. Пять катастроф. Я не мог поверить, что подобная история прошла без моего внимания. Я не мог представить, что хан Мьюнга мог быть кому-то настолько предан. Но я должен был это признать. Я уже не был старым Кимом Дакча. Человек передо мной не был старым ханом Мьюнга. Я не знал, произошло ли это из-за рождения дочери. Единственное, что я знал точно, хан Мьюнга изменился. Это было тяжело. Да, это было сложно. Я чудом не умер несколько раз. В конце концов произошла ситуация, с которой я не смог справиться. В итоге он оказался на краю незадолго до официального начала сценария «Темного замка». Хан Мьюнга был окружен демоническими тварями и знатью, понимая, что больше не сможет защитить своего ребенка. Он впервые в своей жизни начал молиться. Он молился, дабы кто-нибудь защитил его ребенка. Если она выживет, он сделает все. И вот удивительно, кто-то ответил на его молитвы. «Красивое дитя, это был Асмодей. Король демонов украл твоего ребенка, мне поплохело от представления ужасных вещей». Асмодей был королем демонов ярости и похоти. Было очевидно, что произойдет с ребенком, попавшим в его руки. Однако хан Мьюнга выглядел спокойным. Она в безопасности. В конце концов она – ребенок, рожденный от проклятия Асмодея. И король демонов находится не в той ситуации, когда может тронуть ее. Что ты имеешь в виду? Король демонов сделал мою дочь своим телом воплощения. Я, кажется, понял, что произошло. Возможно, это было прихотью, но король демонов Асмодей сделал дочь хана Мьюнга одним из своих тел воплощений. Будучи родителем ребенка, хан Мьюнга получил титул благородного демона. Так я, собственно, и стал демоном. Услышав это, я почувствовал, как же трудна жизнь хана Мьюнга. Он достиг успеха, так как стал знатным демоном, но при этом его дочку забрали. Взгляд хана Мьюнга потемнел, когда он произнес следующее. «Я хочу спасти свою дочь». На мгновение мне показалось, что я ослышался. Он хотел что? «Я не буду толкать речь. Помоги мне. Я не забуду твою помощь, если ты поможешь мне». Как мы вообще к этому пришли? Он рассказал мне о тяжелой жизни, и я должен был сходу решить ему помочь. «Ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы понять, я трус, однако в этой ситуации я отступать не намерен. Прошлая ночь произошла не по моей вине, мне было страшно, но я не хотел никого ранить. Палачи были взволнованы появлением хранителя и сделали то, что хотели. Хан Мьюнга дал клятву существования и не мог мне соврать, так что это была не ложь. Я решил ответить осмысленно. Прости, но я не планирую сражаться со Смодеем. Все станет сложнее, если один из 72 королей демонов вмешается. Это привлечет силы других еще до начала революции. Однако следующие слова Хана Мьюнга меня удивили. Тебе не нужно сражаться со Смодеем. Просто делай то, что делаешь. Начни революцию и убей герцога. Я помогу тебе. Разве ты не на его стороне? Изначально это было так. Однако раз все так обернулось, я помогу тебе. Что ты имеешь в виду? Асмодей не хотел, чтобы я помогал герцогу. Он сделал мне предложение. Если я создам историю, которую хочет он, мне вернут дочь. Поэтому я присоединился к герцогу Сисвицу. Этого в романе не было. Впрочем, неудивительно. Хана Мьюнга в романе ведь тоже не было. Пару мгновений поколебавшись, я спросил, и что за историю он хочет? Король 73 демонического мира. Хан Мьюнга медленно поднял голову и уставился на меня. Взгляд Хана Мьюнга был точно таким же, как у интервьюера в тот день, когда я присоединился к Минософт. Король демонов, он сказал мне сделать 73 короля демонов своими собственными руками. Ю Джан Хьюк смотрел на ночное небо равнодушным взглядом. Он смотрел на небо, полное разных созвездий, что были видны с земли. Ю Джан Хьюк опирался о сотрясающий небеса меч, что выглядел меньше обычного, и считал звезды. Он был весь в крови, а на лице хватало ран и отметин. Перед ним лежало только что побежденное чудовище второго класса. 15 сценарий окончен. Планета Лугратия. Ю Джан Хьюк пришел сюда по личному сценарию одного из созвездий этого мира. Изначально он следовал сценариям Земли. Однако, смотря насколько сильны его союзники, он решил оставить их одних. Ситуация развивалась быстрее, чем в его прошлой регрессии. Поэтому он должен был накапливать силу самостоятельно, пока мог. Сейчас его мощи не хватало для освоения сценариев после 20. Я должен стать сильнее. Именно поэтому после 11 сценария Ю Джан Хьюк перешел исключительно на личные сценарии. Он выбирал максимально сложные сценарии с самыми ощутимыми наградами. Иногда он даже рисковал, занимаясь самыми сложными сценариями. Он сражался вновь и вновь. Он старательно тренировался, усилия тела и дух. Он думал, что так сможет заполнить чувство потери, которое не мог до конца осознать. Однако, чем больше он сражался, тем больше становилась пустота. Созвездие демоноподобный огненный судья печально смотрит на вас. Ю Джан Хьюк нахмурился и посмотрел в небо. Демоноподобный огненный судья. Ю Джан Хьюк не знал, почему это созвездие стало так часто напоминать о себе в последнее время. В прошлом с этим созвездием он особо не общался. Созвездие демоноподобный огненный судья спрашивает, почему вы не ищете Ким Дакча мертв? Созвездие демоноподобный огненный судья качает головой, сдерживая слезы. Ю Джан Хьюк не понимал, почему созвездие так зациклилось на смерти одного воплощения. Однако понимание появилось со следующим сообщением. Вы становитесь известнее в 73 демоническом мире опять. Такое сообщение трудно забыть. Ю Джан Хьюк не знал, почему его слава росла в таком далеком месте, как 73 демонический мир. Поначалу он думал, что Ким Дакча выжил и выдает себя за него. Однако, даже если Ким Дакча был жив, у него не было причин делать это. Стоп, а вдруг Ким Дакча жив и находится в опасности? Возможно, Ким Дакча выживал. Возможно, он теперь существовал на горизонте истории без сценариев за пределами этой проклятой судьбы. И так он выжил. Возможно, он просил о помощи. Он всегда шел вперед, невзирая на опасность, и впервые попросил о помощи. Но обратиться за помощью без канала не было возможности, поэтому выражение лица Ю Джан Хьюка стало невнятным, когда он посмотрел на небо. 73 демонический мир. Глава 39. Неопознанная стена. 4. Ким Дакча подумал. Я не уверен, что у них все хорошо. Я задавался вопросом, смогу ли я вновь увидеть сценарий с Земли по записи, ибо, к сожалению, сейчас их не было. Демону Горизонта было не так легко украсть записи Дактыби. Ночь быстро приближалась. Хоть я и не спал несколько дней, но состояние моего тела было неплохим, ибо Айлин вполне уверенно починила мои истории. Я временно все исправила, но тебе следует быть осторожнее с активными действиями. Или ты не знаешь, ты все еще вне основного сценария.